Температура в комнате, казалось, повысилась. Едва отстала Несси, как уже полезла целоваться вновь Рейна, и теперь уже рука тени легла на ее ягодицу, попутно слегка стягивая халат, освобождая девичье тело от ткани. Еще немного, и тот был попросту стянут. Рейна осталась обнаженной. Несси сбросила свой халат сама, показав обилие татуировок по всему телу, и помимо всего прочего пирсинг, причем и в пупке, и в интимной части. Зачем-то несколько колец на обоих складках интимной зоны и в пупке. Пока ее подруга целовалась с тенью, рыжая начала целовать мне грудь, плавно сдвигаясь все ниже и ниже. Ее не было видно, но я мог чувствовать, как рука тени схватилась за ее голову и направила вниз, прямо в пах. Та не сопротивлялась, и вскоре я ощутил, как член уже был в чем-то теплом и мягком, а если точнее, в ее рту. Голова девушки задвигалась, я почувствовал ее язык, то, как она всасывает его в себя, и он скользит по ее ротовой полости, пока моя вторая рука уже сама по себе добралась до интимной зоны Райны, сначала скользя по складкам, после чего остановилась у самого входа и начала погружаться пальцами во влажное и мягкое. Девушка шумно выдохнула. Не скажу, что это интересно, однако это было возбуждающе настолько, что мозг с трудом мог соображать. Но учитывая, что тело занял тень, то и меня этот эффект немного обошел стороной, позволяя трезво оценивать ситуацию. Тень поменяла их местами, мягко отстранив Рейну и направив ее ниже в то время, как снизу притянул Несси, и уже новый рот сомкнулся на моем члене. Никто из них не сопротивлялся и более того, казалось, что они сами этого хотели. И с каждой секундой мои движения становились все жестче и жестче, словно, заманив жертв, тень теперь активно начинала их атаковать. В этом сексе не было легкости и простоты, как с Катерией, только похоть, азарт и разврат, которые утонули в каком-то безумии и беспамятстве. Тень сменял одну девушку на другую, пока те конкретно плыли, будто находились в легком невменяемом состоянии. Вскоре он дернул рыжую себя и навалился сверху, и я почувствовал, как погружаюсь в нее, и дальше просто понеслось. Сначала рыжую, пока рукой он проникал в розоволосую, после чего поменял их и хай продолжил, положив девушек совсем рядом. Так продолжалось минут 10, пока тень не положил Рейну на Несси так, чтобы все их интимные части находились рядом, как он это назвал, бутербродом. Сам пристроился рядом, поочередно входя то в одну, то в другую, пока сами девушки целовались и терлись между собой. Они стонали, охали, каждый раз, когда он менял, но совсем не сопротивлялись, отдавшись похоти и погружаясь в ересь, которую создал сам тень. Тень имел обеих как хотел, пока девушки лежали друг на друге, и он входил то в одну, то в другую, когда девушки лежали рядом, держась за руки и глядя почему-то друг другу в глаза, и даже, когда обе расположились вольтом таким образом, что он спокойно сначала имел одну куда положено, и тут же переключался на другую, имея ее сразу в рот. Это, не говоря о том, что девушки еще и друг друга облизывали в интимных местах. И когда ему это наскучило, он положил Рейну на кровать, вошел в нее и начал целоваться с Несси, которую усадил подруге на лицо. Комната окончательно погрузилась в разврат, и девушки уже совсем не сопротивлялись, пока тень творил, что хотел. Перейди он черту, начни делать действительно что-то запредельное, и я бы вмешался, но дальше секса ничего не уходило. Было хуже то, что я тоже ощущал это все на себе и помимо наслаждения испытывал дискомфорт от ситуации. Мне это совершенно не нравилось, хотя звериные инстинкты наслаждались момент, но пока не вмешивался. Вскоре он поменял их, положив уже Несси под Рейну, и все продолжилось. Но и это его не успокоило, потому что достаточно быстро он начал иметь их уже в задний проход. Схватил Рейну, бросил ее на кровать, подтянув ее к себе, после чего медленно и верно вошел. Входила туго, и девушка охнула, но все равно продолжала удовлетворяла ртом свою собственную подругу. Со шлепками на всю комнату, он имел ее минут 5, отвешивая звонкие шлепки по ягодицам, после чего подтащил к себе Несси, и ситуация повторилась, только та приняла его куда легче. Было непонятно, уже кто кого имеет, так как девушки, как обезумевшие целовались между собой, ласкали друг друга и отдавались тени, который без зазрения имел обеих, после чего заставлял их целоваться между собой и удовлетворять друг друга ртом. Несси, Рейна, обе были не похожи на себя, растрепанные и подавшиеся похоти, они совсем не понимали, что делают. Был это тень или была это их подружка, им было все равно, с кем заниматься сексом. Никто не протестовал, и более того, им это нравилось до такой степени, что они сами лезли, даже когда одна садилась на лицо другой. Хотя, как мне казалось, больше всего доставалось Рейне, которая чаще оказывалась снизу. Вскоре они уже обе лежали и делали минет вдвоем тени, облизывая его так, как я не мылся сам. «И как тебе?» «Никак, скучный ты, знаешь об этом?» Он схватил за волосы Рейну, подтащил к себе и поцеловал, после чего толкнул ее на кровать и вновь начал по новой, заставляя ее всю извиваться и стонать, после чего схватил Несси, ткнул ее лицом в промежность подруги и продолжил с ней. Это продолжалось. Это долго продолжалось, я даже потерял счет времени. Я видел буквально все, буквально каждую часть тела обеих. Мои руки то и дело скользили по их телам, иногда проникая то в одну, то в другую. Тень совсем не собирался останавливаться, используя девушек так, как взбредет в его голову. И закончил он лишь в середине ночи, явно удовлетворив свою сущность. Положив рыжую на кровать и посадив ей на лицо Рейну, он вошел в Несси, целуя ее подругу. Им удалось закончить одновременно. Первой вздрогнула и начала извиваться рыжая, после чего, уже сам тень подошел к финишу, схватив Рейну и приложив ее к своему паху. Последней вздрогнула она, выпустив член изо рта и упав лицом на промежность подруги. «Ну все, я закончил. Он уступил тело мне. Даже время тебе выспаться оставил. Ага, вижу. Только мне первым делом хотелось помыться. Когда я вышел из ванной, но обнаружил девушек все в той же позе Вольта, которые извивались друг на друге, явно не собираясь останавливаться. Когда их отпустит? Скоро. Стараясь не обращать на них внимания, я лег на кровать, укрылся и быстро уснул. Никакой шум не мог заставить меня отказаться от сна. Я засыпал и в куда более неподходящих и опасных местах, поэтому лобызающиеся подружки мне были не помехой. В машине стояла тишина. Девушки старались не смотреть друг другу в глаза и тем более не встречаться взглядом со мной. Я знаю, они все помнили. И особенно хорошо в их головах отпечаталось то, как они обе проснулись лицом в промежности друг друга. Сцена была неловкой, и они отчаянно пытались делать вид, что ничего не произошло. Люди иногда такие забавные, пытаются скрыть то, что им приходится по душе, считая это зазорным. Без твоей помощи они бы не стали этим заниматься, потому что боялись открыться. А теперь они боятся взглянуть друг другу в глаза. Остаток пути мы не проронили ни слова. Город Юнгфорин не сильно отличался от остальных. Обычный город, обычное расположение районов, и разница лишь в том, что вокруг него собрались не заводы, а аграрные комплексы, которые белоснежными куполами возвышались, как холмы. «Надо найти, где остановиться», — произнесла Рейна, скользнув взглядом по подруге. «Ага, надо бы. Боб, а ты где остановишься? С вами». «Ладно, почему нет?» «Да, Рейна, если у нас не закончится все дружественными потрохушками, как в прошлый раз», — хмыкнула она. «Я не стал спрашивать, где находится канцелярия. Вместо этого попросил телефон, и уже через сеть нашел нужную информацию и улицу. И дождавшись, когда девушки найдут квартиру, отправился туда сам на первичную разведку. Вламываться туда без подготовки, оружия и достаточных сил было подобно самоубийству. Канцелярия располагалась в административном центре города, расположившись почти в самом центре в характерном здании готической мрачности, которая вытянулась по сравнению с другими постройками. Сколько бы церковь ни получала, денег у нее было предостаточно. Здесь был стандартный набор безопасности. Камеры по углам и охрана на входе. Скорее всего, есть кнопка тревоги и точно камеры внутри самого здания. Крыша. Да, я тоже о ней подумал. Камер я не наблюдал, по крайней мере с точки, где расположился. При желании, можно было перебраться с соседнего здания на канцелярию, а там было достаточно окон, чтобы проникнуть внутрь. Но чтобы понимать, куда сразу двигаться, требовался план, который мы вряд ли найдем. И тем не менее я попробовал, что окончилось неудачей. Значит, придется действовать уже по ходу. Только мы сможем перебраться по крышам. Расстояние было не из тех, которые можно просто перепрыгнуть. Мы справимся, это не проблема. Тогда с этим вопрос был решен, оставалось лишь поймать момент и проникнуть внутрь. И самым подходящим были выходные, когда людей не будет пару дней на работе. Это через два дня, за которые мы успеем еще раз повеселиться с девушками, за которые мы будем наблюдать за зданием и вычислять, когда пересменка, сколько людей в охране и где они располагаются. И следующие два дня я то и делал, что следил за канцелярией. Работало в ней не так много человек, как могло показаться на первый взгляд. Достаточно большое здание, а служащих всего ничего. Я насчитал 20 человек. Охрана составляла из себя 5 человек. Скорее всего, внутри есть комната охраны, как и положено, где они проводят большую часть времени. Пересменка охраны происходила в 6 часов, а значит, лучше всего зайти часа в 3 ночи, когда будет конец близок смены, и все будут думать лишь о том, как бы поскорее вернуться домой. Был вариант обесточить здание, но здесь были сложности. Если отключить подстанцию, то свет погаснет во всем районе, и едва я это сделаю, точно прибудет ремонтная бригада. Они быстро вернут все в норму или же сообщат об этом кому следует, и охраны станет больше. А обесточить только их здание, это как сообщить, что ты пришел. Оставался еще вопрос с камерами, но здесь оставалось смотреть лишь по ситуации. Снаружи я смогу их обойти, однако внутри уже все зависело от обычной удачи, и смотреть надо было уже на месте. Так или иначе, все это строилось на обычной удаче, как и любая другая операция. А мне не привыкать действовать по ситуации. «Снег», — пробормотал я, глядя на то, как хлопья опускаются вниз, закрывая мир пеленой. «Ты всегда можешь перенести операцию». «Нет, действуем сейчас». «Снег был и хорошей новостью, и плохой». «Хорошая, ночью он отлично маскировал тебя, ухудшая видимость и глуша любые звуки». «Плохая, ты оставлял за собой следы, которые могли заметить до того, как он заметет их за тобой. Однако на крышах следов будет не видно, зато с улицы разглядеть кого-то идущего по крышам будет очень сложно, если не невозможно, поэтому это все же было положительным фактором. Местом, чтобы взобраться наверх, я выбрал здание в конце квартала, которое совмещало в себе какой-то ресторан и магазины. Здесь было всего пара камер и никого из людей, так как ночью он закрывался. Окинув взглядом улицы, я, будто так и должно быть, направился прямо в проулок между домов, где складировались пустые ящики и мусорные баки. Дойдя до самого конца, я осмотрелся. Теперь надо было подняться на крышу. Лестниц рядом не было, однако я и не рассчитывал на них. Вместо этого схватился за водосточную трубу, несколько раз дернул, проверяя на прочность, и пополз по ней вверх. Руки скользили по металлу, не помогали даже прорезиненные перчатки, однако мне удалось подняться наверх. 3 этажа я карабкался, после чего ухватился за край парапета и подтянулся. Поднялся наверх и быстро перевалился на крышу, оглядевшись. Здесь было пусто, если не считать антенны пары выходов вентиляционных шахт. Я осторожно встал и, стараясь держаться центра, направился к канцелярии. Первая же преграда – перепрыгнуть с крыши на крышу, но здесь было небольшое расстояние. Я справился без проблем, оказавшись на следующей крыше дома, и продолжил движение вперед. Несколько раз перепрыгивал со здания на здание, пока не добрался до места, где расстояние не позволяло сходу его преодолеть. Между зданиями располагался проезд во дворы. «Дай-ка мне, сейчас решим вопрос». Тень взял под контроль мое тело. Он сделал несколько шагов назад, после чего резко бросился вперед, на бегу запрыгнул на парапет, после чего перемахнул на другую сторону. В этот момент у меня на мгновение все сжалось, так как я почувствовал, как нога соскользнула в самый последний момент на краю, но мы все же перелетели на другую сторону. Кувырок через голову, чтобы смягчить падение, и я вновь продвигаюсь вперед. Тень брал под контроль тело всего 3 раза, чтобы перепрыгнуть большие промежутки между домами, и вскоре я уже присел за парапетом, глядя на здание канцелярии впереди. В свете уличных фонарей и снегу оно выглядело куда более угнетающе, чем днем. На месте, вижу, правее, между шпилями. Да, вся крыша канцелярии представляла из себя классическую готическую крышу, покатую кровлю или башни с острыми шпилями, где не было ни единого ровного места. Ступишь на нее и скатишься уже с 5-го этажа вниз. Однако правее, куда указал тень, между двумя башнями был небольшой проход, узкая техническая тропинка, как строительные леса, по которой можно было передвигаться по крыше. Тень, давай. Он вновь взял разгон и без каких-либо проблем перемахнул с одной крыши на другую, приземлившись ровно на нее. Замер, присев на одно колено, и я вновь взял контроль, внимательно оглядываясь. Ни камер, ни охраны, ничего подозрительного. Встав, я медленно двинулся между шпилями вперед. Тропа по крыше пару раз расходилась в разные стороны, но я безошибочно выбирал путь. Уже зная, как выглядит крыша, нашел фотографии этого места сверху. Поэтому направо, налево, вперед, опять налево, направо, и мы уперлись в главную башню, что терялась наверху в плотной пелене снега. Здесь дорогу нам преградила дверь. Тень, твой выход. Он вновь взял контроль над телом и достал небольшой кошель, полный отмычек. Присел на колено перед замочной скважиной, и буквально меньше, чем за минуту, заставил замок щелкнуть. Теперь важный момент. Я открыл дверь и сразу отошел назад. Надо понять, есть ли на нее сигнализация или нет. Если есть, то скоро здесь будет охрана. В этом случае мы сразу уходим по крышам. Но если нет, я выждал 10 минут, прислушиваясь к окружению, но кроме завывающего ветра ничего не услышал. Никто не приехал, никто не поднялся посмотреть, почему дверь открылась, а значит дорога вперед была для меня открыта. Дверь вела в башню, которая внутри мало представляла из себя то, что было снаружи. Пыльное захламленное помещение, где лежало множество картонных и деревянных коробок, заполненных папками или каким-то мусором. Их было настолько много, что они оставляли лишь небольшой проход между собой. Я осторожно вошел внутрь, оставляя за собой следы, после чего закрыл дверь, огляделся, привыкая к свету, и двинулся вперед. Камер не было, не было и признаков того, что здесь кто-то был. Хотя я увидел следы на полу в пыли, совсем свежие, которые оставили недавно. Будто кто-то зашел сюда, огляделся и вышел. Странно, внутренняя интуиция тихо подсказывала, что здесь что-то не так, однако я предпочел ее не замечать. Сюда могла зайти охрана, чтобы просто осмотреться, что да как или кто-то принес сюда новые коробки с ненужной макулатурой. Как бы то ни было, я дошел до крутой винтовой лестницы, которая уходила вниз. Спустился и остановился напротив нормальной двери, окрашенной в серый цвет, которая, по-видимому, выводила уже в коридоры самой канцелярии. Взявшись за ручку, я выдохнул. Ну что, поехали. Глава 186. Тень выглядывает первым, так как имеет возможность при некоторых усилиях проходить сквозь стены. Камеры, слева и справа в конце коридора. С ними можно что-то сделать, разве что сломать или отключить, но это вызовет больше вопросов, чем если ты просто прокрадешься. Значит, теперь мой выход. Надавливаю на ручку, заставляя ее повернуться и осторожно толкаю дверь, выглядывая наружу. Коридор выглядит так же мрачно, как и само здание. Готическая мрачность, арки под потолком, который устремлен вверх, лампы, которые сделаны по форме как свечи. Он убегает влево и вправо до поворотов. Вдоль стены расположены двери в помещения, с другой витражные окна, через которые свет пробивается свет с улицы, который выглядит еще более мрачно. Камеры действительно расположены по обе стороны от коридора. Они работают, я вижу, как мигают красные лампочки, и я точно под них попадаю, однако в моей ситуации остается уповать на безалаберность охраны, которые каждый день делают одно и то же и попросту теряют бдительность. Я стараюсь держаться стены. На лице уже надета маска, чтобы меня не опознали, и теперь лишь вопрос времени и удачи, когда меня заметят. Сейчас главный вопрос, налево или направо, и я выбираю двигаться направо. Тихо, стараясь слиться с мрачным окружением, я двигаюсь вдоль стены, будто иду по узкому уступу, чуть пригнувшись и осторожно переставляя ноги. Взгляд быстро пробегает надписи у каждой двери. Архивы, отдел работы со служащими, кабинет главного бухгалтера и несколько обычных кабинетов. Пройдя до самого конца, я так и не нахожу помещения, где можно было бы узнать, где расположены все постройки церкви. Хотя, признаться честно, я и не знаю, что именно надо искать. Пройдя весь третий этаж, я по лестнице спускаюсь вниз. Несмотря на то, что высота канцелярии все 5 этажей, здесь их всего 3. Остальные 2, как это ни странно, занимает сама крыша, поэтому обыскивать придется не так уж и много. И вновь я, крадучись, прохожу по коридору вдоль стены, стараясь прижиматься к стене, чтобы буквально сливаться с ней. Взгляд вновь пробегает по надписям рядом с дверьми. Бухгалтерия, отдел кадров, кабинет главного юриста, глава по региональной работе, просто кабинеты без надписи. Я прохожу почти до самого конца, пытаясь понять, где именно мне нужно искать информацию. Бухгалтерия. Думаю, там можно найти что-нибудь. Все требует денег, и я уверен, что так или иначе там может встретиться упоминание обо всем. Как скажешь. Я приседа напротив двери, и тень без особых усилий вскрывает замок. Мы попадает в большой кабинет, где большая часть мебели – это шкафы с документами. Чтобы здесь что-то найти, потребуется время, однако на рабочем столе стоит компьютер, и именно к нему я направляюсь первым делом. Экран приветственно загорается, появляется рабочий стол и десятки папок с отчетностями, где не хватит одного быстрого взгляда, чтобы разобраться со всем. У меня уходит не меньше 20 минут, чтобы окончательно понять, что здесь вообще ничего не найти. Вырубаю компьютер и быстро пробегаюсь взглядом по шкафам. Некоторые открываю, достаю папки и разглядываю документы, но эффект тот же, что и от компьютера. Слишком много цифр, которые ни о чем мне не говорят. Здесь даже нет слов, сплошные цифры, от которых рябит в глазах. Нет, это не то, здесь ничего не найти. Тогда кабинет главы по региональной работе. Думаешь, да почти уверен. Если он глава по региональной работе, то по идее должен управлять всеми храмами и принадлежащими церкви зданиями в регионе. Или, по крайней мере, быть в курсе всех их дел. Мне кажется, что он отвечает только за работу, но выбора нет, и стоит сразу проверить этот вариант. Осторожно выглядываю в коридор, после чего быстро перехожу к другому кабинету. Меня точно засекут по камерам, если их будут пересматривать, однако остается уповать на безалаберность охраны, которая не смотрит на экраны и не узнает, что кто-то таки пробрался в канцелярию. Тень быстро справляется с замком, и мы попадаем в кабинет управляющего. Я сразу подхожу к компьютеру и включаю его. Здесь папок значительно меньше. Вижу отчетности по годам, вижу папки с сотрудниками, какие-то документы и много чего еще, что мне ни о чем не говорит. Проверь почту. Я пробегусь взглядом по тому, что в шкафах. Почта. Помню, когда я в первый раз сел за компьютер, для меня это было как нечто иное, совсем невообразимое и чуждое. Такого в империи не было, они были более громоздкими и грубыми, даже о цветных экранах речь далеко не всегда могла идти. А сейчас для меня это как само собой разумеющееся. Почта на удивление оказалась полностью очищенной, зато здесь есть вроде что-то. Я быстро подхожу к шкафу и вытаскиваю небольшую картонную коробку с папками внутри, на которую указывает тень пальцем. Это были отчетности по тратам или, иначе говоря, расходы по всевозможным предприятиям церкви. На каждой папке торчит вкладыш, по которому можно понять, что находится внутри. Я пальцами пробегаю по папкам. Пару раз я вытаскиваю некоторые из них, чтобы посмотреть, что внутри, но ложу обратно. Здесь действительно все расходы, как общие, так и по отдельным зданиям и предприятиям. И одного взгляда достаточно, чтобы понять, насколько неплохо у них идут дела. Но я все равно не нахожу того, что ищу. И здесь как будто чего-то не хватает. Я пробегаюсь взглядом по коробке, после чего пальцами быстро перебираю еще раз папки. Что делаешь? Считаю. Папки? Зачем? Здесь двух не хватает. На коробке написано количество документов внутри, но двух папок не нет. Одна по общей региональной отчетности и еще одна, скорее всего, это и есть та самая папка, которая нам нужна. Их кто-то вытащил. Вот хрень. Я быстро запихиваю коробку обратно в шкаф и закрываю его. Вырубаю комп и подхожу к двери. Погоди, ты куда? Это подстава. С чего ты взял? Кто-то знал, что мы придем, и знал, зачем мы придем, поэтому вытащил нужные документы. Скорее всего, те, где было что-то, что вывело бы нас на инквизитора. Надо уходить. Сейчас. Я вышел в коридор, не заперев за собой двери, теперь уже не скрываясь от камер. Интуиция теперь назойливо жужжала внутри меня, говоря, надо уходить. Она напомнила о себе еще на чердаке, но тогда я пренебрег ею из-за желания найти инквизитора и поскорее разобраться с ним. Я пренебрег тем, к чему надо всегда прислушиваться из-за жажды крови подонка, и теперь понимал, что из-за этого допустил большую ошибку. Нельзя позволять эмоциям ослеплять тебя, а я позволил. И сейчас я за это расплачусь, потому что не успеваю даже дойти до середины, когда передо мной выходит темная фигура. Человек предо мной не пытается скрыться, всем видом показывая, что меня раскрыли. К нему через несколько секунд присоединяется еще 6 фигур. Они перекрывают мне путь к отступлению. Позади еще 7. Я останавливаюсь, замерев на месте. Ловушка захлопнулась. Да, они изначально знали, что я сюда приду, и ждали меня. Инквизитор не дурак, надо было об этом вспомнить еще тогда на чердаке, когда сработала интуиция, а я так хотел с ним разобраться, что пренебрег ею. Он знал, что я буду искать его, и единственное место, куда я мог отправиться и где были ответы, это канцелярия. Достаточно логично и очевидно, что я сунусь сюда, даже стратегом быть не надо было, чтобы предугадать столь очевидный ход. И теперь, как расплата за собственную глупость и беспечность, мне предстояло отсюда выбраться. Тень, что за окном? Там машины и люди. Я бы сказал, до хрена много людей. Кажется, они только и ждали, что ты сюда придешь, и притащили сюда полклана. Знаю. Я медленно оборачиваюсь назад, видя, что все пути отхода перекрыты. Остается вариант пройти через крыши, но к ним тоже надо еще пробиться. Все выходы перекрыты, отсюда теперь не выйти. Человек, что вышел первым, громко обращается ко мне. Еще есть возможность все решить, если ты не будешь делать глупости и ляжешь на пол с руками за спиной. И это будет попросту самоубийство. Тень, может потребоваться твоя помощь. Да я уже понял. Как далеко ты можешь появиться от меня? Метров 5. Значит, 5 метров. Это последнее предложение. Сдайся, и никто в эту ночь не погибнет, повторяет человек. Вы люди инквизитора или из клана Таринов? Спрашиваю я, чтобы понимать, кто мой враг. Это имеет значение, если хотите, чтобы я сдался? Да, мы из клана Таринов, отвечает он. А теперь сдайся, и все для тебя хорошо закончится. Но для меня ничего хорошо не закончится. И я спросил лишь для того, чтобы удостовериться в том, кто мой враг. И раз Торины уже вступили охоту на меня, значит теперь можно было особо не сдерживаться и убивать уже их. И вместо ответа я взмахнул рукой, выпустив для начала в человека кристаллический стержень, который стрелой умчался в свою цель. Но, как я и предполагал, даже не долетел до него, зависнув где-то в метре, после чего со стеклянным звоном упав на землю. «Что ж, пусть будет о твоему», — пожал он плечами и щелкнул пальцами. В ту же секунду люди с обеих сторон подняли автоматы, и коридор оглушил шквал огня. Я вскинул руки в обе стороны, и пули в огромном количестве начали зависать передо мной, после чего дождем с металлическим звоном опадали на землю. Но если кому-то могло показаться, что на этом все закончится, то это была лишь затравка к настоящему бою. Не успели стихнуть выстрелы, как они пустили в ход техники. Я едва успеваю сорваться с места, как сверху на меня обрушивается дождь ледяных сосулек, которые разбиваются стеклом о пол. Я бросаюсь назад на людей, и на меня обрушиваются другие техники. Из пола со всех сторон ко мне бросаются жгуты, будто ростки, пробившиеся из пола. Одновременно с этим вокруг закручиваются огненные торнадо и тут же бьют гейзер огня. Следом всю площадь накрывают сети из разрядов электричества. Ветер уже несет осколки льда, который готов содрать с тебя плоть до самых костей. Будь ты хоть сколько сильным, шансов выжить у тебя под такими массированными атаками попросту не будет. Все было продумано достаточно логично, пока одни стреляют, заставляя тебя закрыться щитами, другие обрушивают на тебя техники, которые могут бить за щитами. И понимая это, я тут же врезаюсь в ближайшую дверь плечом, выбивая ее не без помощи демонических сил, и влетаю в комнату. За моей спиной взрывается самый настоящий ад, в котором вспыхивает огонь, лед, электричество, ветер и даже, как мне показалось, что-то наподобие плазмы. Останься я там, сожгли бы до костей, если бы те хотя бы остались. Меня подловили в удачном месте. В боковых комнатах нет окон, а выскочи на улицу, и там меня встретит другая группа. Тень, я сразу предупреждаю, что под таким шквалом огня меня снесет. Знаю, но тебе придется постараться. Надо продавить любую из сторон. Просто беги напролом, сделай все, что сможешь. Хорошо, но после такого я отключусь, имей в виду, сам выберешься. А у меня есть выход. Сдавайся, парень, тебе не уйти. Походу, нет. Да, я дорого расплачусь за эту тупость, но, если выживу, этот урок запомню до конца своих дней, никогда не игнорируя интуицию. Я не успеваю даже собраться, как в комнате под потолком начинает появляться огненное пятно, будто здесь открылся портал к самому солнцу. Времени думать или подготавливаться попросту не было. Пошел. Тень является передо мной в образе огромного демона, и тут же выскакивает в коридор. Я следом за ним, сразу поднимая щиты, и за моей спиной комната взрывается, обжигая спину. Лево. Коридор погружается в оглушительный рев смерти. Тень бежит прямо на защитников, держа перед собой огромный из пламени хаоса щит, которые встречают его плотным огнем, ревя так, что сердце замирает. Я бегу за ним, закрывая спину щитами, в которые врезается шквал огня из всего, что есть, и почти сразу замечаю, что их значительно прибавилось. Каменная крошка летит от стен шрапнелью. Вокруг бьет электричество, огонь, лед, ревет ветер. Я чувствую, как пару раз меня зацепляет. Техники обрушиваются на нашем пути, и я ныряю вновь в комнату, плечом выбивая дверь, и прямо за мной коридор взрывается разными красками ада. Тень убегает вперед. Влетев в комнату, скрываясь от удара, я вновь выскакиваю в коридор, закрываясь щитами. На ответную атаку просто не трачу сил, так как они и так слишком быстро уходят. Тень добирается до людей клана, и уже отсюда я вижу, как неслабо ему досталось. И тем не менее он держится, врезаясь в семерых с мечом в руке, объятым пламенем. Клинок делает взмах, оставляя за собой всполохи огня, нескольких сразу разрубает на части. Его встречают плотной атакой, которые заставляют его пошатываться, но он делает свое дело. Я проскакиваю за ним прямо через людей, расталкивая их в разные стороны, наступая на тех, кто упал, и попадаю на лестницу, где, сука, закрываюсь щитами, но меня отбрасывает в стену так, что я едва не теряю сознание. Лестница наверх перекрыта людьми, которые обрушивают на меня такой вал пси-атак, что мне не хватает сил его сдержать. Еще один залп, и тень встает передо мной, закрывая щитом и собственным торсом. Я чувствую, как обжигает кожу, как что-то втыкается в тело со всех сторон, и кажется, что еще немного. Пэлетая Иль хватает и швыряет меня прямо в людей. Такого хода не ожидал ни я, ни они. Я врезаюсь в них, сбивая, как кегли, слишком медленный, чтобы щиты остановили, но слишком быстрый, чтобы среагировали люди. Мы кучей мала падаем на пол, и я тут же ударяю техникой прямо вокруг себя, заставляя скрыться всех в чудовищном пламени хаоса, который беснуется красно-желто-черным пламенем вокруг. В нем я вижу, как корчатся люди, сгорая живьем. Коридор заполняет душераздирающий крик, а надо мной летят пули и пси-атаки. Тень выскакивает следом. Сейчас кончусь. Да, я тоже чувствую это. Сил совсем не остается. Но здесь всего один рывок. На третьем этаже тоже люди клана. Они же поджимают нас с лестницы, не отставая ни на шаг. Судя по всему, они вообще везде. Я уже чувствую, как собирается вокруг напряжение, готовое обрушиться на нас техниками, и в этот момент меня хватает подмышку тени и несется вперед, сбивая на своем пути всех подряд. Все горит, все искрит и взрывается. Я чувствую, как прилетает и по мне, хотя я пытаюсь сдержать атаки щитом. Мы добираемся до нужной двери, и тень просто забрасывает меня туда. Дальше ты сам, спасибо. Я вскакиваю и бросаюсь по лестнице наверх, слыша, как за моей спиной гремят выстрелы и взрывы. Мне вслед летит каменная крошка. Торины подошли к задаче ответственно. Все здание кишело людьми, и одному инквизитору известно, как они смогли здесь все спрятаться. Но одно я могу сказать точно, даже будь ты очень сильный, количество возьмет свое, а они привели сюда достаточно много сильных пси-райдеров. Думаю, они еще и сдерживались, чтобы здание не обрушить. Я влетаю на чердак и слегка теряю равновесие, врезаясь в коробки. Те с грохотом падают, но я продолжаю бежать, напоследок бросая в них небольшой шар. За моей спиной вспыхивает пожар. Где-то там внизу еще слышатся выстрелы и грохот, но они очень быстро стихают. Тень, ты здесь? Ладно, я понял. Теперь я сам по себе. Я выскакиваю на морозный воздух и почти сразу попадаю под прожектор челнока, который висит в воздухе. Не успеваю оглянуться, как тот открывает огонь из пулеметов. Я тут же отпрыгиваю с узкой дорожки на крышу прямо между двух шпилей, прикрывшись им от огня. Успеваю заметить, как на соседнюю крышу спрыгивают люди, и мне вдогонку летят пси-атаки, которые раскидывают в разные стороны черепицу. Что-то втыкается в меня, но я не обращаю на это внимания. Едва удерживаясь на скользкой крыше, бегу куда глаза глядят, и за мной вылетает еще один челнок, и еще один где-то летает в пелене снегопада. Я вижу четыре огненных пятна его двигателей. Они полностью окружили этот район. Только им и известно, как такое разрешили в административном районе города. Скорее всего, не без позволения правящего здесь клана и администрации города. Никто не захочет спорить с кланом, который управляет умами людей империи. Так или иначе, по земле не убежишь, как и по крышам. Вся поверхность земли кишит людьми. Они знали, кого ловили, они знали, что упустить меня нельзя, и подготовились к этому. Другой вопрос, где они все это время прятались, что я их не видел. Но опять же, на каждого профессионала найдется свой. Виляя между уступов, высоких шпилей и покатых крыш, я добираюсь до края, пару раз едва не упав. Дальше бежать некуда, это самый край. только прыгать. Я отталкиваюсь, что есть сил, и перемахиваю через весь двор на крышу здания напротив. Большое расстояние, но я, как это делал тень, перепрыгиваю его, кувырок и бросаюсь вперед. Прямо по моим пятам летят пули, вздымая снег. Еще один челнок подлетает к краю крыши, пытаясь перекрыть мне проход, откуда на меня смотрит пулеметчик. И я прыгаю прямо в него. Между нами метров 10, нормальный человек не допрыгнет, но я и не человек. Я перепрыгиваю это расстояние и влетаю прямо в кабину челнока, врезаясь в пулеметчика. Мы вдвоем отлетаем в противоположный борт челнока, который пытается поспешно отлететь, хотя уже поздно. Видимо, их не учили так не зависать, когда противник рядом, а держать высоту. Пулеметчик не растерялся, даже когда я оказался в кабине, выхватив пистолет. Я чувствую, как обжигает живот, слышу хлопок, и через мгновение втыкаю ему в голову демонический клинок. Создаю шар и бросаю его прямо в кабину, откуда ко мне с пистолетом в руке уже обернулся один из пилотов. Взрыв, в разные стороны сыплются искры, и челнок начинает крениться. Я пытаюсь поспешно встать, пока челнок продолжает крениться, уходя носом вниз, но не успеваю выпрыгнуть, как все разом подпрыгивает. Грохот камня и металла оглушает. Меня бросает по кабине, ударяя о стенки, потолок и пол, пока машина продолжает то ли скользить, то ли падать. Еще один удар, все переворачивается с ног на голову, и вновь грохот, после чего опять сильный удар, и я подлетаю. После такой посадки все болит. Сознание то и дело грозится сорваться в темноту, но я двигаюсь, сжимая челюсти и глотая собственную кровь, заставляю себя двигаться, чтобы выбраться из челнока. Он был перевернут на крышу. Повсюду искрила проводка, пахло паленым, кабину заполнял едкий дым. Некоторые стены были деформированы и вогнуты. И запинаясь об обломки, я кое-как вываливаюсь на улицу на снег. Посадка вышла жесткой. Быстрый взгляд по округе позволяет понять, что мы немного отлетели от района боевых действий и рухнули во дворе между какими-то домами. Челнок, судя по всему, врезался в крышу одного из них, после чего свалился с ней на землю. Об этом говорят и куски кирпичей вокруг, и разрушенная крыша, и боль во всем теле, от которой хочется кричать благим матом. Я пытаюсь отойти от упавшего челнока, но понимаю, что очень сильно хромаю. Так далеко мне попросту не уйти. К тому же я уже вижу, что сюда летят другие челноки. Я слышу рев двигателей и отблески фар многочисленных машин. Они сюда армию подогнали, видать. Не уйду. По земле не уйду, это точно, однако, под землей. Я быстро хромаю от этого места, взглядом ища характерный поднимающийся пар, которым отмечены почти все канализационные люки. Пара не нахожу, но вижу растопленный снег вокруг железной крышки. Челноки уже надо мной. Их прожектора пробегают по упавшей машине и стремятся ко мне. Еще через секунду меня поймают на прицел. Я просовываю пальцы в дырки в люке, после чего выкладываю остатки сил и поднимаю. Пальцы обжигает боль. Кажется, что они вот-вот оторвутся или сломаются. Больно настолько, что даже темнота отступает от сознания, но мне удается его приподнять и чуть сдвинуть в сторону. Прожектор ловит меня в круг света. Я пинком отталкиваю люк и прыгаю вниз в тот момент, когда раздается трель пулеметного огня. За мной следом летят пули, выбивая крошево из земли и стенок канализации, но уже не в силах меня достать. Я падаю не сильно удачно. Боль пронзает лодыжку и проносится до самой макушки. Я вскрикиваю и падаю, но тут же поднимаюсь. Боль можно терпеть, мне не в первый. Я проходил такой ад, что другие бы сдохли, и это и первая ситуация, когда я бегу на перегонки со смертью. Глаза быстро привыкают к темноте. Туннель из кирпича с полукруглой крышей уходит в разные стороны, по полу текут сточные воды, и я бросаюсь по направлению потока, рассчитывая выйти к главному коллектору. Не проходит и полуминуты, как за мной спрыгивают люди. Он здесь. Найдите его. Найдите и убейте эту мразь. Не дайте этому ублюдку скрыться. Голос человека разносится эхом по канализации. Я не оборачиваюсь. Я хромаю как можно быстрее все дальше и дальше, и когда за моей спиной вспыхивают фонарики, едва успеваю свернуть в ближайшие ответвления, прячась от луча, который пробегает по туннелю. Я пытаюсь бежать, не обращая внимания на то, как стреляет болью лодыжка, прыгаю на одной ноге и вновь сворачиваю в туннель. За моей спиной слышатся шаги, в какой-то момент они приближаются, но тут же начинают удаляться, они свернули не туда. Но это лишь на время. В канализацию выводят и другие люки с поверхности, и вряд ли Торины остановятся, пока не спустят сюда всех людей и не обыщут каждый уголок этого места. Остается лишь хромать в темноте, пытаясь теперь уже найти не выход, а путь еще глубже. Как можно глубже и дальше от этого места. Не проходит и 5 минут, как это место наполняют далекие голоса и шаги, которые эхом расходятся по туннелям канализации, с каждым шагом становясь все ближе и ближе. Глава 187. Я уходил все глубже в канализацию, преследуемый кланом Торинов. Голоса доносятся отовсюду, расходясь эхом по пустым туннелям, будто говорят сами стены. Их шаги с каждой секундой становятся все ближе и ближе. Пару раз я даже вижу отблески света на кирпичных стенах, покрытых влагой. Люди клана кружили вокруг меня, как стая диких волков, сжимая круг. Пройдя пару туннелей, я выхожу к дыре, что ведет вниз, и теперь уже спускаюсь по вбитым скобам, чтобы не повредить вторую лодыжку. Попадаю в проход, который уходил в темноту, и хромаю дальше. Он где-то здесь, ищите его. Он не мог уйти далеко. Голос эхом разносится по канализации. Они не оставляли времени на передышку, загоняя меня, как дичь. Я прохожу туннель и попадаю на перекресток, где сворачиваю наугад. Здесь по желобу в центре пола течет грязная вода, и я ориентируюсь по ней, не ища выход, но пытаясь выйти к главному коллектору, по которому можно будет уйти еще дальше или на крайний случай спрятаться в сточной воде. На одном из перекрестков я вижу отблески фонаря, слышу шаги и разворачиваюсь обратно, после чего начинаю быстро хромать обратно, прислушиваясь к тому, как они приближаются. Сворачиваю направо и слышу позади шаги. Быстро дохожу до конца и вновь сворачиваю на перекрестке, едва избежав луча фонаря, который пробегается по туннелю. Они везде. Клан Торинов взялся за дело очень серьезно и явно не собирался отступать, заполняя канализационные коллекторы своими людьми. Их шаги становились все ближе и ближе. Вновь перекресток, и я проскакиваю вперед, до того, как слева и справа лучи фонарей рассекают темноту. Успеваю в последний момент, прохожу дальше, сворачиваю в поворот, и понимаю, что до меня доберутся значительно быстрее, чем я до главного коллектора. Обыщите каждый угол. Он не мог далеко уйти. Голос раздается совсем рядом, будто они находятся прямо за стеной. Я дохожу до конца туннеля, который сворачивает налево, и вижу, как на кирпичную стену падает круг от фонаря. Они сразу за поворотом идут мне навстречу. Значит, надо развернуться и идти в обратную сторону. Но едва я прохожу десяток метров назад, уже с другой стороны виден свет от фонарей и слышатся шаги, и я чувствую, как по спине пробегает мороз. Меня окончательно окружили. Я готов дать им бой, он станет для меня последним. Едва люди Торинов обнаружат меня, это будет вопрос времени, когда сюда сбегутся остальные и меня задавит числом, если пси-райдер не справится самостоятельно. Сердце начинает усиленно биться почти что у самого горла. Пусть в голове сохраняется холодное спокойствие. Голова лихорадочно начинает вертеться. Сзади свет, спереди свет, я вижу, как они приближаются. Слышу их шаги, которые все ближе и ближе. Они уже почти у самого угла. Взгляд быстро пробегается по туннелю, ища хоть какое-то спасение, любое, через которое можно уйти или хотя бы спрятаться. Но везде просто кирпичные стены, ни единого прохода, кроме труб у самого пола, из которых вытекает вода. Недолго думая, я прыгаю на одной ноге к самой большой и с разгона ныряю в одну из них, пытаясь заскользнуть в трубу сходу и не обращая внимания на боль в лодыжке. Она небольшая, но вспоминая занятия в учебке, я работаю руками и ногами, быстро заползая в непроглядную тьму. Сначала голова и плечи, вот уже торс протискивается в узкое пространство, за ним ноги. За моей спиной уже отчетливо слышатся шаги противника. Если они увидят, как я сюда залез, это будет конец. Я всеми силами пытаюсь протиснуться дальше. Стены узкой трубы давят на плечи и тело, узкое пространство давит на сознание, угрожая тем, что я застряну и сдохну здесь. Мне навстречу идет поток воды, который начинается скапливаться передо мной, но я упорно проползаю вперед и замираю, прислушиваясь к тому, что происходит в туннеле. «У нас чисто», — раздался голос женщины. «Туннели по левой стороне тоже чистые. Он как сквозь землю провалился, проскочил или забился в какую-нибудь трубу». После чего молчание и вновь мужской голос. Сказали еще раз прочесать туннели. Они перекрыли все выходы из канализации в нескольких кварталах, поэтому он точно здесь. Всегда мечтала лазить по канализации, пробормотал недовольно женский голос, и шаги начали удаляться. Дождавшись, когда они уйдут, я раздумываю, что делать дальше. Пытаться вырваться через туннели канализации в надежде, что мне улыбнется удача, и я смогу проскочить. Это навряд ли. Даже если дойду до коллектора, там все равно будут люди клана, которые неминуемо меня встретят, и только чудо поможет избежать встречи с ними. А еще я понимаю, что пусть и смог заползти в трубу, но вот обратно выползти будет достаточно проблематично, если вообще получится. Нормально ни руками, ни еще целой ногой я оттолкнуться не могу, попросту негде зацепиться в небольшой, покрытой слизью трубе. Но можно попробовать проползти вперед в надежде выйти куда-нибудь. Выбор, вперед или назад. Но если назад я и отползти не мог, и идти там из-за людей клана было некуда, оставалось лишь продвигаться вперед, и я пополз. Пополз в непроглядную бесконечную тьму, которой не было видно ни конца, ни края. Я не страдаю клаустрофобией, однако отлично сейчас понимал людей, которые боятся застрять где-нибудь в узком пространстве. Двигаться настолько сложно, что кажется, еще одно движение, и ты застрянешь. Стены буквально давят на тебя, и невольно возникают мысли, что вот-вот и тонны земли обрушатся на тебя, погребая под собой или того хуже, оставляя тебя здесь умирать. Это, не говоря о том, что вода перед тобой постоянно скапливается, грозя тебе захлебнуться. Несколько раз мне с трудом приходилось немного приподниматься, прижимаясь спиной к трубе, чтобы вода подо мной ушла. И это давит на тебя все сильнее и сильнее, пока ты пытаешься проползти вперед в надежде найти выход, которого может и не оказаться. Сложно сказать, как много я прополз. Казалось, что я преодолел несколько полноценных тренировочных площадок, и единственное, что дарило облегчение, здесь не пахло экскрементами. Затхлый сырой запах застоявшейся воды, гниющие органики и затхлого вода, но не экскрементов. Это значит, что он, скорее всего, ведет к какому-нибудь водостоку. Где-то через полчаса я останавливаюсь, чтобы передохнуть. Силы еще были, но я уже чувствую, как ноют руки и ноги, которые были вынуждены проталкивать мое тело дальше. Мне приходилось извиваться червем, чтобы протискиваться дальше, и это отнимало еще больше времени и сил, чем просто ползти по-пластунски. Я стараюсь успокоить дыхание, прислушиваясь к тишине. Не было слышно никого и ничего, кроме журчания воды, что скапливалось передо мной. Проведя по трубе рукой, я почувствовал скользкий слой грязи, который налип здесь за десятилетия. Зачем-то ради интереса сковырнул кусок и увидел под ней серую бетонную трубу. Наверное, я буду первым и последним человеком, которого она увидит. Что-то мне подсказывает, что торины до сих пор проверяют канализационные туннели. Неизвестно, сообразят ли они заглянуть в трубы или нет, но даже если да, вряд ли уже смогу достать меня. Переведя дыхание, я вновь ползу вперед, и так я делаю перерывы несколько раз. В этой трубе я уже несколько часов пять, и она не заканчивается. В голове возникает мысль, что если она закончится тупиком, то это будет для меня конец, но эта мысль не вызывает у меня никаких эмоций. Обидно сдохнуть в трубе, как крыса, но смерть – это неотъемлемая часть жизни космодесантника. Сейчас она меня трогает значительно меньше, чем тогда в спасательной капсуле. К тому же, если вода откуда-то течет, то значит здесь должен быть какой-либо выход. И с этой мыслью я каждый раз продолжаю штурмовать этот бесконечный лаз, не зная, что встретит меня на той стороне. И по прошествии часов семи она заканчивается. Я не удержался от облегченного вздоха, когда увидел впереди просвет, пусть просветом это было назвать нельзя. Труба выходила куда-то в темноту, но что важнее, в более просторное помещение, разглядеть которое из трубы я не мог. Внезапный прилив сил заставил меня активнее задвигаться, протискиваясь дальше, и вскоре моя голова высунулась наружу. Труба выходила в другую на уровне воды, из-за чего часть сточных вод и заливалась сюда. Новая труба была больше и шире, позволяя двигаться пригнувшись. Схватившись за края выхода руками, я подтянулся и вытолкнул себя наружу, упав в воду, после чего встал и огляделся. Тьма была непроглядная, тем не менее я все видел. Здесь действительно можно идти, если пригнуться, но непонятно, в какую именно сторону необходимо двигаться, по потоку или против. Если идти против потока, то я, скорее всего, выйду к месту, откуда сливается вода. Если по, то или к главному коллектору или очистным сооружениям, которые обычно находятся за городом. За город мне выбраться, конечно, было предпочтительнее, поэтому выбор был сделан. Снова километры постоянного потока воды и бесконечной трубы. Я уже не обращал внимания ни на мокрую одежду, ни на высокую влажность в самой трубе. Меня радовало лишь то, что здесь было достаточно тепло, и я не рисковал замерзнуть. Не радовало то, что нога сильно болела и тормозила. Болела не только она, меня точно ранили, я чувствовал жжение и боль по всему телу, однако они не так мешали, как подвернутая лодыжка. Вскоре труба разделялась на две, и здесь пришлось сделать выбор, куда сворачивать. Я повернул туда, куда уходило больше воды, даже не зная, чем руководствуюсь, и вскоре труба неожиданно перешла в канализационный туннель с покатой крышей. Здесь я шел еще около часа, блуждая по закоулкам и пытаясь найти выход. Кажется, я вышел в ту часть канализации, где нет прямого выхода на поверхность. Имею в виду, что если там тоже текла вода, но помещения были для технического обслуживания, то здесь были исключительно водоотводящие каналы, которые не предусматривали здесь наличие людей. И тем не менее их надо было как-то обслуживать, а значит выход быть должен. Еще полчаса и я выхожу к широкому коллектору, который представляет из себя бетонный коридор метра 3 высотой и 4 шириной. Здесь воды значительно больше, поток сильнее, а влажность настолько сильная, что я один миг покрываюсь капельками воды. Одежда быстро тяжелеет, напитываясь влагой. Спрыгнув в воду, я едва не падаю на скользком полу под водой и продолжаю идти. Глаза уже неплохо различают окружение в темноте, и для меня это выглядит так, будто кто-то включил тусклый свет. Стараясь не упасть, я шел вперед в одиночестве. Журчала вода, и то и дело или слева, или справа сюда сливались сточные воды из боковых коллекторов. И чем дальше я уходил, тем выше был уровень. Вскоре он мне был уже по шею, и мне приходилось буквально плыть по течению, которое уносило меня все дальше и дальше. И под конец меня вынесло к водопаду. Честно сказать, я не подозревал о таком повороте событий, и ничего сделать попросту не могу. Даже не пытался грести, понимая, что такому течению невозможно сопротивляться. И не успеваю моргнуть глазом, как уже лечу вниз с потоками воды, чтобы рухнуть в огромный подземный канал, такой же прямоугольный бетонный туннель, который уходит во тьму, и меня уносит все дальше и дальше. Спасение или нет, но вскоре бетонный канал перекрывает решетка, которая собирает весь крупный мусор. В нее меня и врезает течением. Расстояние между прутьями слишком маленькое, чтобы протиснуться, но это и не нужно. По краям показались выступы, по которым можно было пройти. Карабкаясь по решеткам к берегу, я дотянулся до одного из них и с трудом забрался наверх. Да, кажется, я дошел до очистных сооружений. Не знаю, как далеко они находились, однако здесь собирался крупногабаритный мусор, который, по-видимому, потом собирали вручную. А эти уступы для техобслуживания были как раз для того, чтобы можно было сюда дойти. Они были сделаны, как углубление в стене, позволяя обойти решетку, и по одному из них я отправился дальше. Идти было не так далеко, и вскоре я вышел в большие помещения. Я уже бывал в подобных местах. Это было, когда я с Элионеттой встретил Факира. Тогда мы тоже вышли к очистным сооружениям, однако здесь они были значительно больше и, судя по всему, располагались над землей. Здесь в моем ночном зрении нужды не было, пусть и недостаточно, но света давали висящие на проволоке продольные иногда мигающие лампы и грязная стеклянная крыша, которая пропускала дневной свет. Огромный бетонный канал впадал в не менее огромный бассейн, которых здесь было достаточно много, от прямоугольных до круглых, похожих на колодцы. Где-то их размешивали огромные валы, не позволяя воде застояться, где-то бурлили, будто кипели. В воздухе пала химия и гнилостным разложением. Оглядевшись, я пошел по металлическим мостам, которые шли над всем залом. На выход указывали просвечивающиеся зеленые таблички. Но не успел я пройти и половины зала, как меня окликнули. «Эй, эй, ты, ты что здесь делаешь?» Я бросил взгляд на мужчину, который бежал ко мне, поднимаясь по лестнице. Я уже был готов бросить в него пси-атакой, но комбинезон подсказал, что это был лишь рабочий. Я расслабился и направился к выходу. «Я тебя спрашиваю, ты кто такой, что здесь делаешь? Я сейчас охрану позову». Он нагнал меня на металлическом решетчатом мосту, который шел вдоль стены к небольшой лестнице на крышу. Когда его тяжелая рука легла мне на плечо, я резко развернулся, пробивая ему ударом прямо в солнечное сплетение. Он согнулся, и через мгновение на его шее сжался удушающий захват. Мужчина пытался сопротивляться, но все, что смог сделать, это пару раз ударить меня по руке, прежде чем его тело обмякло. Я осторожно положил его на металлический пол и быстро пробежался по карманам. Ничего не найдя, я взглядом нашел его будку, контейнер в углу зала, где нашел ключи от машины. Уже с ними я поднялся по лестнице и вышел на морозный воздух. Несмотря на то, что был день, меня тут же пробрал холодный ветер. Яркий солнечный свет слепит так, что глаза режет. Он отражается от белоснежного света, отчего после темных коридоров совсем ничего не видно. Мне требуется несколько секунд, чтобы привыкнуть. Как я и предположил изначально, зал по фильтрации сточных вод располагался полностью под землей. Сейчас вокруг меня было лишь бескрайнее белоснежное поле и решетчатый забор с колючей проволокой, который окружал территорию. Неподалеку стоял синий джип, а у ворот расположилась будка с охраной. К ним я и направился. Когда я уже подходил к ней, ко мне навстречу вышел мужчина в форме охранника, который удивленно взглянул на меня. «А ты еще откуда взялся здесь?» Вместо ответа он получил поддых, и через секунду его голова ударилась об косяк. Я не видел смысла убивать обычных людей, да и они так или иначе не вспомнят обо мне. Я осторожно втолкнул его тело обратно в будку и нажал на пульте кнопку, открывая ворота. Ключи действительно оказались от джипа, но внутри было гораздо холоднее, чем на улице. Я поежился от холода, чувствуя, как мороз пробирает тело через одежду, и запустил двигатель. Машина вздрогнула и утробно заурчала. Я медленно выехал за пределы территории очистительной станции и поехал, куда глаза глядят, пытаясь собраться с мыслями и выстроить новый план действий, куда более сложный и проработанный, так как теперь они точно знают, что я ищу импарса Калсириона. Теперь меня будут искать. Кланы имели большие связи как во власти, так и среди криминальных элементов. А учитывая, с кем сотрудничали торины, их власть была огромной, как и их сети, которыми они вполне могли накрыть весь город. И про канцелярию можно будет забыть. Однако, я вздохнул и включил печку в машине, выезжая на расчищенную асфальтированную дорогу. Мимо меня навстречу промчался грузовик с небольшой колонной легковых автомобилей за ним. Я знаю, что меня никто не сдавал, ни Несси, ни Рейна. Здесь было достаточно просто догадаться, когда ты постоянно имеешь с подобным дело, а инквизитор – это та профессия, где твоя задача ловить еретиков. И ты попросту знаешь, что предпримет человек, который ищет тебя, и знаешь, куда он двинется первым делом. Просто потому, что ты сам охотник и прекрасно осознаешь, что будет предпринимать другой. Поэтому можно было сразу откинуть попытки проникнуть в канцелярию или в дома, которые принадлежат Торинам. Брать в плен тоже бесполезно. Те, кто знает, будут под охраной, и меня попросту порвут на части. Те, кто не знает, они ничего и не расскажут. К тому же нельзя было забывать про личную гвардию. Я лично повстречался с ее мощью и едва ушел оттуда живым. Это были не люди Крансильватских и даже не люди Лории. Они были сильнее, и я это буквально прочувствовал не себе. Здесь не поможет ни тень, ни мои силы. Быть может, один на один я справлюсь с таким солдатом, но никто не выйдет на меня в одиночку. Грок и Зигфрид, даже если откинуть мое желание решить это самостоятельно, практика показала, что пси-райдеры неплохо справляются с активной броней. Не пробьют, так запинают. И это, без учета того, что при импарском Сирион тоже имел при себе, как минимум, двух космодесантников. Здесь нужна своя маленькая армия. Я проехал несколько километров, сворачивая наугад по дороге, пока думал о своем. Постепенно я уезжал все дальше и дальше от города, заезжая на какие-то забытые проселочные дороги мимо давно забытых и разрушенных зданий, которые когда-то, возможно, были заводами. Но теперь здесь буйствовал лес и не было ни души. Я опомнился лишь когда подъехал к каким-то заброшенным одноэтажным длинным зданиям, где раньше держали скот. Опомнился, потому что уперся в тупик, оказавшись во дворе около каких-то амбаров и полуразрушенных зданий, которые смотрели на меня пустыми окнами. Я выдохнул, откинувшись на спинку и оглядывая то, что раньше функционировало. Раньше здесь были люди, ходили, работали, приезжали и уезжали. Приди сюда, империя, и, возможно, она все это восстановит. А может, тень был прав, и после империи здесь станет хуже. Как бы то ни было, надо было разворачиваться и ехать обратно. Так как торины точно имели большие связи, Надо было быть осторожной и стараться держаться подальше от камер. Машина начала медленно разворачиваться по неглубокому снегу, хрустя по нему колесами. Я был тем, кто устраивал диверсии в тылу врага, тем, кто планировал прямо по ходу действий, находя решения в самых безвыходных ситуациях, но это был первый раз, когда я не мог ничего придумать. Враг был силен, а я был один, и ничего не мог им противопоставить. И эти мысли меня гложили ровно до того момента, пока в борт машины неожиданно не прилетел удар. Он был такой силы, что машину отбросило и перевернуло два раза, пока она не застыла на крыше. Правый борт попросту вмяло в кабину. Повылетали стекла, осыпав меня острыми осколками, и внутрь ворвался холодный ветер. На этот раз я пристегнулся, и лишь поэтому меня не бросало по всей кабине. Повиснув вниз головой, я тряхнул головой, приходя в себя после такого удара. Бросил взгляд в сторону и увидел, как в мою сторону приближается огромная туша демона, которого знали как Таран. Откуда он здесь взялся, было непонятно, но это место было заброшенным, поэтому он мог вполне здесь переждать охоту. Позади него медленно кралось несколько адских гончих, которые скалили зубы, утробно рыча. Они чувствовали добычу, как они считали поверженную. Они хотели ее разорвать на части и сожрать. И глядя на них, у меня родился в голове план. Глава 188. Таран был огромной тушей с рогом и огромной пастью едва ли не во всю морду, где голова занимала большую часть его тела. Он спокойно разрывал даже металл, а его грубая шкура вполне способна была выдержать выстрелы из автомата и даже градомета. Это был бронетранспортер демонов, который прорвать оборону мог, и потерять не жалко.